Глава вторая. Расстройство сна. Сложно переоценить значение сна для нашего здоровья. Именно сон, в котором мы проводим треть жизни, играет ключевую роль в поддержании способности нашего организма хорошо функционировать. Пока мы спим, в организме происходят тысячи различных процессов, включая утилизацию токсичных веществ в мозге, формирование новых нейронных связей и запуск ряда иммунных процессов. С появлением электричества люди стали ложиться позже, но вставать продолжают все так же рано. Недосып — привычное состояние для большинства из нас. Около четверти населения земного шара страдает тем или иным видом расстройства сна. По оценке Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, стремительно ухудшающаяся ситуация со сном грозит достигнуть размеров эпидемии. Не последнюю роль в развитии нарушений сна сыграло и появление гаджетов. А между тем, многочисленные исследования, проводимые в разных странах мира, подтверждают, что недосып повышает вероятность многих заболеваний и уменьшает продолжительность жизни. Оптимальной продолжительностью сна для взрослого человека считается 7-8 часов. Депривация сна. Недостаток или полное его отсутствие. Приводит к выбросу в кровь гормонов кортизола и адреналина, отчего повышается артериальное давление и уровень глюкозы в крови, а калий выводится из организма. Даже умеренный недосып может привести к изменению концентрации глюкозы в крови, а изменение состава электролитов в организме, особенно снижение уровня калия, может спровоцировать приступ фибрилляции предсердий. Без полноценного сна невозможно и нормализовать артериальное давление при активном лечении. Согласно результатам мета-анализа 153 исследований с общим количеством участников более 5 миллионов человек, недостаток сна был связан с развитием артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, ожирения и сахарного диабета. Важна не только продолжительность сна, но и его структура. В частности, в крупнейшем проспективном когортном исследовании Cardiovascular Health Study было отмечено, что частые ночные пробуждения более чем на треть повышают риск развития фибрилляции предсердий. Структура сна и фибрилляция предсердий. Сон человека имеет цикличную структуру. Каждый цикл состоит из двух фаз — фаза медленного сна — и фаза быстрого сна. REM — Rapid Eye Movement. Цикл длится от 1,5 до 2 часов. Как правило, через все эти стадии мы проходим несколько раз за ночь. Но к утру периоды REM становятся более длинными и глубокими. Поэтому при недостатке сна страдает именно быстрая, очень важная его фаза, когда активность мозговых волн приближается к той, что наблюдается в состоянии бодрствования. В фазе быстрого сна мышцы рук и ног временно парализованы. Однако частота сердечных сокращений и артериальное давление повышаются почти до уровня бодрствования. Можно наблюдать активное движение глаз за закрытыми веками. Дыхание становится более быстрым и нерегулярным. В это время мы видим большую часть наших снов. Быстрый сон необходим для формирования в мозге новых нейронных связей, которые обеспечивают обучение и память. Укорочение фазы быстрого сна увеличивает риск возникновения фибрилляции предсердий. Правда, пока непонятно, какой механизм в этом участвует. Хорошая новость — расстройства сна поддаются коррекции. Их можно успешно лечить и тем самым лучше контролировать фибрилляцию предсердий. В специальных сомнологических центрах можно пройти полную диагностику сна и получить рекомендации по коррекции и лечению выявленных расстройств. Для лечения бессонницы сегодня успешно используется когнитивно-поведенческая терапия. При выявлении апноэ сна проводится так называемая CPAP-терапия. Но об этом чуть позже. Сейчас давайте поговорим о том, как сон можно нормализовать самостоятельно, соблюдая простые правила гигиены сна. Достаточный и восстанавливающий сон. состояние сна и бодрствования находится под контролем наших внутренних циркадных ритмов. Вечером с наступлением темноты увеличивается выработка мелатонина, который способствует засыпанию. Утром же свет, попадая на сетчатку глаза, тормозит выработку этого гормона и способствует нашему пробуждению. Это общая закономерность. Зная о ней, мы можем влиять на конкретные вещи, соблюдение которых будет вознаграждено ощущением бодрости и прилива сил на следующее утро. Первое. Запланируйте время отхода ко сну так же тщательно, как вы планируете важную встречу. Исходя из рекомендуемой продолжительности сна 7-8 часов, рассчитайте примерное время отхода ко сну и внесите его в свой распорядок дня. При этом следует учесть, что если речь идет о 7 часах сна, то нужно прибавить к ним еще полчаса на засыпание. Придерживайтесь своего плана, даже если вам придется не доделать что-то другое. Сон важнее. Легче всего просыпаться самостоятельно. Со временем вы сможете подобрать длительность сна, которая позволяет вам встать без будильника, и сможете еще точнее подстроить время отхода ко сну. Второе. Сделайте спальню местом, предназначенным только для сна. Избавьтесь от всего лишнего в этом помещении, в том числе и от телевизора. Подберите себе удобный матрас и подушку. В идеале на окнах должны быть шторы или жалюзи, которые при полном закрытии не пропускают свет. Это поможет не проснуться от света ночного фонаря, фар проезжающих мимо машин или утреннего солнца летом. Третье. Не проводите время перед сном у экрана, излучающего голубой свет, смартфона, планшета, компьютера. Почитайте на ночь бумажную книгу, журнал или газету. Но лучше не новости. Тут, думаю, объяснять ничего не надо. Четвертое. Регулярная умеренная физическая нагрузка за 2-4 часа до сна и теплая ванна или душ окажут благоприятное влияние на засыпание. А вот интенсивных физических нагрузок перед сном следует избегать. Пятое. Старайтесь достаточно пить в течение дня, чтобы не восполнять недостаток жидкости перед сном. Ночные пробуждения по малой нужде ни к чему. Что касается кофеиносодержащих напитков, считается, что 100 мг кофеина — это равно примерно одной чашке кофе или двум чашкам чая в день — не оказывают негативного влияния на сон даже у людей с медленным метаболизмом кофеина. То есть полностью отказываться от чая или кофе вовсе не обязательно. Однако употреблять последнюю порцию кофеина в идеале нужно не позже, чем за 6 часов до сна. Шестое. Несмотря на то, что на многих людей алкоголь оказывает снотворное действие, его прием на ночь уменьшает продолжительность быстрой фазы сна. А мы с вами помним, что укорочение этой фазы сна повышает риск фибрилляции предсердий. Апноэ сна. Если раньше храп рассматривали лишь как бытовую проблему, дескать, храпящий человек нарушает покой домочадцев, то сегодня доподлинно известно, что это расстройство причиняет вред прежде всего самому виновнику вынужденной семейной бессонницы. Во многих случаях храп представляет собой проявление синдрома обструктивного апноэ сна — СОАС, который характеризуется кратковременными остановками дыхания. СОАС — достаточно распространенное нарушение сна. Им страдает около миллиарда людей во всем мире. Как правило, это мужчины с избыточным весом и артериальной гипертензией, хотя и у женщин апноэ отнюдь нередкое явление. Курение и алкоголь также причастны к появлению апноэ сна и храпу. Апноэ, в переводе с латинского «пауза в дыхании», возникает, когда дыхательные пути, расслабляясь во время сна, спадаются. Еще говорят, схлопываются на уровне глотки и более чем на 90% перекрывают поступление воздуха в легкие. Дыхание останавливается, а потом человек, как будто очнувшись, резко вдыхает. И в этот момент окружающие слышат храп. В норме у любого человека во время сна снижается мышечный тонус, в том числе и тонус мышц глотки. Если имеются факторы, которые дополнительно сужают просвет верхних дыхательных путей, то они могут схлопнуться практически полностью. Один из таких факторов — это ожирение, оно в разы повышает риск возникновения апноэ сна. В момент апноэ происходит снижение уровня кислорода в крови, десатурация. Но даже неполное спадение стенок глотки может приводить к снижению сатурации. Такое состояние называется гипопноэ. По количеству эпизодов апноэ и гипопноэ в час судят о тяжести СОАС. При тяжелых формах СОАС у человека за ночь можно зафиксировать 400-500 остановок дыхания, о которых он сам утром, как правило, не помнит. Итак, при остановке дыхания в крови резко снижается содержание кислорода. Мозг, получив информацию о недостатке кислорода, тут же реагирует на ситуацию. Он дает команду проснуться, чтобы взять под контроль состояние организма, и в том числе тонус мышц дыхательных путей. Глотка восстанавливает свою форму, человек всхрапывает и делает глубокий вдох. Дыхание налаживается. После чего человек снова засыпает. Но во сне мышцы опять расслабляются, и все повторяется сначала. Острая нехватка кислорода в момент остановки дыхания приводит к ускорению сердечного ритма и подъему артериального давления. Повторяющиеся эпизоды апноэ и десатурации повышают риск инсульта, инфаркта, нарушений ритма и проводимости в сердце, как, впрочем, и вероятности умереть во сне. Часто у пациентов с апноэ сна ночью отмечаются высокие цифры артериального давления, при том, что в норме ночью оно должно, наоборот, снижаться. Давление при апноэ может повышаться и в утренние часы. Из-за этого нарушения сна нам часто не удается нормализовать давление у пациентов. Какие бы антигипертензивные препараты мы ни назначали и до какой степени не повышали бы их дозировку, давление не наладить, если параллельно не лечить апноэ сна. У пациентов с СОАС часто встречаются разные виды нарушений ритма сердца, вплоть до жизнеопасных аритмий. Чем тяжелее апноэ, тем серьезнее аритмии. Что же касается фибрилляции предсердий, то по статистике около половины всех пациентов с фибрилляцией предсердий страдают СОАС, которые снижают эффективность всех видов лечения аритмии. К сожалению, апноэ сна очень часто остается недооцененным расстройством здоровья и, как следствие, его не лечат должным образом. Как выявить у себя апноэ сна? Главный симптом апноэ сна — это храп. Те, кто находится рядом, могут отмечать, помимо неприятных звуков, задержки дыхания или даже эпизоды удушья. Сами же пациенты с СОАС могут жаловаться на дневную сонливость, утренние головные боли, чрезмерную усталость в течение дня, сухость во рту, снижение концентрации внимания, потливость, учащенное мочеиспускание в ночное время, это могут заметить и близкие, беспокойный сон, эректильную дисфункцию, снижение настроения, депрессию. Наиболее частые жалобы, которые лично я слышу от пациентов с апноэ сна на приеме, это дневная сонливость, разбитость и периоды непроизвольного кратковременного засыпания в дневное время. Особенно опасны такие ситуации, если человек в течение дня за рулем. Существует множество опросников и шкал, с помощью которых можно самостоятельно определить вероятность наличия апноэ сна. Вы можете проверить свое состояние по Эпвордской шкале сонливости. Если, отвечая на вопросы, вы набрали более 9 баллов, то ваша сонливость попадает в разряд патологических и требует дальнейшего обследования. К сожалению, различные исследования показывают, что почти половина пациентов с тяжелым апноэ сна не сообщают врачам о каких-то проблемах. Так что при неявных симптомах этого нарушения и даже при их отсутствии большинству людей с фибрилляцией предсердий имеет смысл пройти скрининг на выявление апноэ сна. Особенно это касается тех, у кого повышена масса тела и повышается давление. Чаще мы встречаем апноэ сна у пациентов с тяжелой пароксизмальной и персистирующей формами ФП. Для выявления проблемы в домашних условиях можно провести кардиореспираторный мониторинг. В этом случае используется портативное оборудование, которое регистрирует эпизоды апноэ и гипопноэ храп, сатурацию, записывает ЭКГ. Кардиореспираторный мониторинг с высокой достоверностью позволит выявить среднетяжелые и тяжелые формы СОАС, требующие лечения. Правда, он не позволяет оценить структуру сна. Еще один домашний метод скрининга апноэ — компьютерная пульсоксиметрия, которая позволяет выявить и оценить частоту эпизодов снижения уровня кислорода во время сна. Золотым стандартом диагностики апноэ сна считается полисомнография. В этом случае аппаратура регистрирует различные физиологические параметры жизнедеятельности организма во сне. Мозговые волны, сердечную и мышечную активность, движение глаз и грудной клетки, поток воздуха в носу и ротовой полости, уровень кислорода в крови. Процедура, выполняемая в специализированной лаборатории, дает полную картину сна и позволяет оценить его структуру. К сожалению, это достаточно дорогой метод. Впрочем, в большинстве случаев для постановки диагноза апноэ сна достаточно кардиореспираторного мониторинга. Апноэ и фибрилляция предсердий. Давайте проследим изменения, происходящие в сердце и сосудах при апноэ. В момент, когда просвет дыхательных путей максимально перекрыт, возникают колебания внутригрудного давления, в результате чего увеличивается приток крови к сердцу, оно перегружается, а предсердия растягиваются слишком сильно. Растяжение мышечной ткани, в свою очередь, вызывает изменения электропроводности в полостях сердца. В экспериментах на животных имитация апноэ в течение месяца вызывала стойкое нарушение проводимости в предсердиях и запускала активный процесс образования фиброзной ткани. Скачки содержания кислорода в крови активируют симпатоадреналовую систему и увеличивают образование активных форм кислорода, что способствует повышению артериального давления и развитию воспаления в сосудистой стенке. То есть апноэ сна вызывает как раз те изменения в сердечной мышце, которые приводят к развитию фибрилляции предсердий. Кроме того, апноэ сна может запускать сам пароксизм фибрилляции предсердий, то есть выступать в качестве одного из триггеров аритмии. Интересно, апноэ сна, как правило, возникает в период глубокой фазы сна, когда мышцы максимально расслаблены. На этот же период приходится пик секреции соматотропного гормона, гормона роста, и мужского гормона тестостерона. Сокращение полноценной фазы глубокого сна приводит к нарушению секреции этих важнейших веществ. Например, одной из функций соматотропного гормона является мобилизация жира из депо, то есть его расходование. При недостатке этого гормона жир не сгорает, а начинает откладываться. Недостаток тестостерона приводит к снижению либидо и эректильной дисфункции. Все это значит, что без лечения апноэ сна многим сложно будет похудеть и улучшить эректильную функцию. Лечение апноэ сна. Лекарств от апноэ сна не существует. Нередко бывает так, что врачи, искренне желая помочь своим пациентам с жалобами на храп и плохой сон, назначают им транквилизаторы из класса бензодиазепинов. Но так как эти препараты обладают миорелаксирующим эффектом, то есть дополнительно снижают тонус мышц, они могут привести не к улучшению, а наоборот, к утяжелению апноэ сна. Самый эффективный метод лечения апноэ сна на сегодня — это CPAP-терапия. Устройство для CPAP-терапии представляет собой компрессор, который под давлением направляет поток воздуха в дыхательные пути, тем самым поддерживая их открытыми. Компрессор соединен с маской. Маска может надеваться на нос или полностью на лицо. Сила давления воздуха и режим работы прибора подбираются врачом индивидуально для каждого пациента. И что же, спать с маской? Многие из вас, еще не попробовав CPAP-терапию, сразу скажут, что это крайне неудобно. Что можно ответить на такое возражение? Во-первых, модели масок постоянно совершенствуются и становятся все более удобными для пациентов. Во-вторых, ассортимент масок уже сегодня достаточно широк. Главное подобрать такую, которая подходит именно вам. У меня есть немало примеров из практики, когда нам удалось подобрать пациенту подходящую маску только спустя несколько месяцев проб и ошибок. Как и в любой ситуации, тут главное — не сдаваться раньше времени. Иногда решением может стать использование другого типа устройств — шин, которые устанавливаются на зубной ряд и помогают держать в нужном положении нижнюю челюсть, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха. Позиционная терапия. Наверняка вы замечали, лежа на спине человек храпит, а на боку спит спокойно. Связано это с западением языка. Поэтому при легкой степени апноэ может помочь так называемая позиционная терапия. В данном случае приподнятое положение верхней половины туловища. Но именно всей верхней половины туловища, а не только головы. Использование просто высокой подушки не решит проблему. Если во сне голова скатится с подушки, то из-за перегибов шеи апноэ может даже усугубиться. Можно приподнять одну сторону кровати или подложить что-то под головную часть матраса. Другой вариант — отучить человека спать на спине. Для этого пациенту прописывают рюкзак для сна, который мешает повернуться на спину. Альтернативой может служить вшитый в карман на спинке пижамы теннисный мячик. Разворачиваясь во сне на спину, человек будет испытывать дискомфорт и бессознательно вернется в позу на боку. Спустя пару недель такого обучения сон на боку войдет в привычку. При лечении апноэ сна важно иметь хорошее носовое дыхание. Поэтому в ряде случаев придется удалить миндалины, выровнять носовую перегородку, частично или полностью удалить нёбный язычок. Хочу предостеречь своих читателей относительно рекламных кампаний, которые обещают вылечить храп за один сеанс. Во-первых, у многих людей может быть сразу несколько причин храпа, поэтому устранение лишь одной из них не решит проблемы. Во-вторых, уменьшение проявлений храпа не всегда свидетельствует об улучшении ситуации с апноэ сна. В некоторых случаях разрекламированные, но непрофессиональные манипуляции на небе могут вызвать рубцевание и привести к дальнейшему сужению глотки, тогда апноэ станет тяжелее. Что можно сделать для себя при апноэ сна? Выраженность апноэ сна можно уменьшить, изменив образ жизни. Такие изменения подразумевают борьбу с лишними килограммами, отказ от алкоголя и от курения, исключение снотворных с миорелаксирующим действием. Приведу доводы по каждому пункту. Снижение массы тела всегда сопровождается переходом с ОАС в более легкую степень. И наоборот, набор веса отягощает состояние с апноэ сна. Курение химически поражает дыхательные пути на уровне глотки, вызывая отек и дополнительное сужение, и тем самым ухудшает апноэ. Употребление алкоголя перед сном действует как миорелаксант, расслабляет мышцы глотки, что приводит к учащению эпизодов апноэ и к увеличению их продолжительности. Более того, алкоголь замедляет реакцию мозга, что удлиняет эпизоды десатурации. По этой же причине нежелательно употреблять снотворные с миорелаксирующим действием. Как поможет лечение апноэ сна при фибрилляции предсердий? На сегодняшний день нет ни одного РКИ, которое бы доказывало положительное влияние CPAP-терапии на удержание синусового ритма. Однако в нашем распоряжении есть обширная база наблюдательных исследований и метаанализов. Например, в одном небольшом наблюдательном исследовании, проведенном в известной американской клинике Mayo, авторы подсчитали риск рецидива аритмии у пациентов с СОАС после проведения кардиоверсии. Оказалось, что у пациентов с нелечным СОАС риск рецидива фибрилляции предсердий в течение следующего года составил 82%. У пациентов на CPAP-терапии он был вдвое ниже. Схожим образом, нелеченное апноэ сна снижало эффективность катетерной абляции и терапии антиаритмическими препаратами. В метаанализе 9 исследований с общим количеством около 15 тысяч человек риск возврата аритмии у пациентов с СОАС был почти вдвое выше, чем у пациентов без этого расстройства. По результатам двух метаанализов, частота рецидивов аритмии после радиочастотной абляции у пациентов с ОАС более чем на треть выше, чем у пациентов, не страдающих этим нарушением сна. Однако CPAP-терапия позволяла снизить этот риск до уровня риска у людей без апноэ. Положительное влияние CPAP-терапии на частоту рецидива фибрилляции предсердий было продемонстрировано еще в одном метаанализе с 1087 участниками. Причем эффект от CPAP-терапии имел место независимо от того, каким методом лечили аритмию – радиочастотной абляцией или антиаритмиками. В небольшом рандомизированном исследовании SLEEP-AF Study сделан вывод о том, что CPAP-терапия в течение 6 месяцев способствовала уменьшению низкоамплитудных зон фиброза в правом предсердии. То есть вполне вероятно, что с помощью CPAP-терапии мы можем положительно влиять на структурные изменения в ткани предсердий. Преимущество CPAP особенно выражено у молодых людей, у пациентов, страдающих ожирением, и у мужчин. Вспоминается история одного моего пациента, мужчина 56 лет, с избыточной массой тела и артериальной гипертензией, очень характерная комбинация для СОАС, попал ко мне на прием с повторным приступом фибрилляции предсердий после того, как ему за несколько недель до этого восстановили ритм электрической кардиоверсии. Ему уже разъяснили необходимость снижения веса, регулярной физической активности и строгого контроля артериального давления. Надо сказать, что мужчина выполнял все рекомендации и за полтора месяца добился снижения веса на 4 килограмма. Показатели артериального давления у него хоть и не достигли оптимальных значений, но все же улучшились. Тем не менее, за неделю до нашей встречи мужчина проснулся ночью от приступа неритмичного сердцебиения, сопровождавшегося затрудненным дыханием, беспокойством и частым мочеиспусканием. Подобные симптомы наблюдались у него и при первом приступе аритмии, который также развился в ночное время. Сопоставив несколько фактов, я решила подробнее расспросить пациента о его сне. В ходе разговора выяснилось, что супруга пациента уже несколько лет спит в отдельной комнате из-за того, что он сильно храпит. Более того, пациент рассказал, что постоянно чувствует сонливость и усталость в течение дня, несмотря на достаточную продолжительность ночного сна. После проведения повторной кардиоверсии я порекомендовала ему как можно быстрее пройти скрининг на выявление апноэ сна. В следующий раз мы увиделись примерно через год. На контрольный прием пришел похудевший, довольный жизнью человек, который поведал мне, как он счастливо прожил год без единого приступа аритмии. Выяснилось, что по результатам скрининга у него подтвердился синдром апноэ сна тяжелой степени. Ему назначили CPAP-терапию, и уже через несколько недель после начала лечения пациент смог лучше контролировать свое артериальное давление, а его работоспособность повысилась. Появились силы и желание заняться ремонтом дома и обустройством сада. Жена смогла вернуться в их общую спальню. Подобные результаты всегда бальзам на душу лечащего врача.